Способы применения. Настой на холодной воде. 34 грамма корня на литр воды. Настаивать в течение 8 часов. По одной чайной ложке 3 раза в день. Примочка. Полстакана сока или жмыха из истолченных свежих листьев сельдерея с соком смешать с полстаканом уксуса и добавить пол чайной ложки соли. Все это смешать и прикладывать смоченную в жидкости тряпочку, часто меняя, к больным воспаленным местам. Номер 170. Синеголовник плосколистный. Будяк синий, чертополох. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используется трава растения. Растет около дорог, в долинах, на полях, на песчаной, известковой, несколько влажной почве, между кустарниками. Это многолетнее растение. На первом году развиваются лишь листовые розетки у основания стебля. Цветет на втором году жизни, с июня до октября. В начале роста растение зеленое. В дальнейшем стебель становится сначала беловатым, а затем приобретает сине-стальной цвет. Это основная отличительная черта растения. Стебель у синеголовника плосколистный, прямой, ветвистый, высотой до 30-50 см. Прикорневые листья цельные, продолговато-овальные, сердцевидные, с косыми, шиповидно-заостренными бородками. Верхние стеблевые листья, 3-5-раздельные, колюче-зубчатые, цветки в яйцевидных головках, собранных в щитковидное соцветие. Листочки-обвертки узколанцетные, по краям с редкими шипами, которые не длиннее головки. Цветки голубоватые, мелкие, собирают траву во время цветения. Трава синеголовника содержит сапонин, мыльное вещество от харькающего действия, а также танниды, вещества, мало чем отличающиеся от таннина, и, кроме того, эфирное масло. С 1932 года синеголовник стали применять в научной медицине как эффективное средство при сильном кашле и при коклюше, чай из травы. В народной медицине это растение давно известно как отхаркивающее средство при хроническом бронхите, при испуге и бессоннице, и даже как болеутоляющее средство при зубной боли, отвар, полоскание или настойка. Способы применения. Отвар 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 4 раза в день. Настойка 15,0 для наружного применения при зубной боли. Номер 171. Синюха лазуревая. Семейство синюховых. С лечебной целью использует корни и траву. Растет на лесных полянах, по сырым местам, по берегам рек, на облесенных склонах гор и среди кустарников. Синюха лазуревая или голубая – это многолетнее травянистое растение. Корневище толстое, до 3 см в поперечнике, короткое, не больше 5 см, ползучее, с тонкими мочковатыми корнями. Сперва оно горького вкуса, а затем сладковатого, с ощущением слизи. Стебли, большей частью одиночные, простые, прямо стоячие, равномерно облистленные, высотой до 120 см. Листья очередные, непарно-перистые, с многочисленными продолговато-яйцевидными листочками и заостренными кончиками. Прикорневые листья в розетке, стеблевые – очередные.